368. Известно, что каждое злое действие должно быть изжито. Но вас спросят, как происходит справедливость над одержимыми? Кто понесет следствие, одержимый или одержатель? Кто может разделить, где воля одержателя и заложенная воля в самом одержимом? Одержание происходит лишь когда доступ открыт. Мало того, до одержания уже зло шепчет и подготавливает слабый дух. У нуждающихся во зле появляются и привлеченные сущности, карма одержимых тяжко.